Глава 8. И как теперь Наталье сказать, что он снова собирается уезжать, причем уже через 2 дня? Это была не очень простая задача, тем более недавно он обещал ей, что пробудет дома еще месяц, а может и все 1,5. «Господи, Андрюша, что с тобой?» Сначала она была перепугана, когда увидала его. «Наташа, успокойся», — ответил ей Горохов, снимая пиджак. «Меня просто обрызгал какой-то мерзавец». «Обрызгал?» Она стала помогать ему раздеваться и, кажется, хихикать за его спиной. «Да, это очень смешно», — произнес Горохов тоном как можно более серьезным. Он знал, что это еще больше ее развеселит. Так и произошло. Она стала посмеиваться, уже почти не пытаясь сдержаться. «И что тут смешного?» — почти строго спросил он. И тогда Наталья, прикрывая рот ладошкой, засмеялась в голос и сквозь смех стала объяснять. «Ха-ха-ха! Как, наверное, тебе обидно! Ха-ха-ха! Тебя всего такого крутого степняка, большого специалиста по буровым, и вдруг какой-то городской хам-лихач обдал из лужи грязной водой. Ха-ха-ха! Представляю, как ты был зол!» «Да, смейся, смейся. Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда узнаешь, что я через 2 дня уезжаю», — подумал Горохов. Нет, он совсем не обижался на нее. Ситуация и вправду, если не знать подробностей, была комичной. Он зашел в ванную, скинул брюки и стал умываться. А она пришла за ним, стала собирать его одежду и, все еще немного посмеиваясь, спрашивала. «Надеюсь, ты его не застрелил?» «Нет, этот ублюдок уехал, а я был на электрокаре и не смог его догнать по лужам». Андрей Николаевич встал, глядя в зеркало, приглаживать мокрые волосы. «И очень хорошо», — сказала она и обняла его сзади. «Пусть живет, а одежду я постираю, а потом приготовлю поесть». «Ты приготовишь поесть?» «О нет, только не это, хватит с меня уже на сегодня стрессов». Так Горохов мстил за насмешки жены. «Что?» — притворно возмутилась та. «Я уже прилично готовлю». «Неужели?» — удивлялся уполномоченный. «А кто-нибудь из живых это сможет подтвердить?» «Я сама ем то, что готовлю». «У тебя стальное здоровье и железная воля. Без этих двух компонентов твою стряпню никому не осилить». И тут он произнес уже серьезно. «Пойдем куда-нибудь, выбирай любой ресторан». Женщина прижалась к нему и сказала негромко. «Хочу жареную с луком саранчу, чтобы лука было много, и вишневый компот». «Идеальное сочетание», — согласился уполномоченный, и подумал, что компот из вишни подают только в немногих и весьма недешевых ресторанах. А дорогой ресторан прекрасно укладывался в его планы. Саранча. Нет, конечно, она не стала ее заказывать. Кто будет есть саранчу, когда можно заказать настоящие свиные отбивные, сладкое желе из красного кактуса, вишневый компот, персики, а к кофе – пирожок из пшеничной муки с яблоками? И съев все это, Наталья произнесла. «Мне плохо, меня сейчас вырвет». И это тоже укладывалось в его планы. «Прекрасно, давай тогда прокатимся немного». «А куда поедем?» «Посмотрим черную степь». «Только недолго», — попросила она. «Я что-то прилечь хочу». «Да долго и не получится, скоро темнеть начнет», — заверил ее Горохов, расплатился с официанткой, и они пошли к квадроциклу, на котором приехали. Когда они уже ехали через села, она вдруг вспомнила. «Ой, Андрюш, нас послезавтра пригласили дом посмотреть». «Послезавтра?» Тут он подумал, что пришло время ей сказать. «Послезавтра я, наверное, не смогу. Меня вызывают на совещание». «Женщины, они все чувствуют». Наталья сразу насторожилась. «У тебя же отпуск еще 1,5 месяца». «Ну?» — только и смог ответить он. Но в это слово легко уложился смысл. «Ну, был отпуск, все изменилось. Теперь отпуска нет». Но и этого было ей достаточно. «Ну как же так? Они же обещали тебе отпуск». «Они же». Хорошо, что она не догадывается, кто на самом деле эти «они же». Женщина буквально сверлит ему щеку взглядом и, конечно же, винит во всем его. Уполномоченный включает кондиционер посильнее и достает сигарету. Ему сейчас не хочется что-то объяснять ей, ведь еще несколько дней назад он обещал, что проведет месяц с ней рядом. Уполномоченный закуривает, и, наверное, от ее взгляда упрека начинает кашлять. Открывает чуть-чуть окно и выбрасывает почти целую сигарету. И лишь тогда кашель проходит. «Тебе пора бросать курить», — говорит Наталья. Говорит, почти не злясь, даже с заботой. «Это будет непросто. В степи не так много удовольствий», — объясняет ей уполномоченный. «Иногда несколько часов ждешь возможности закурить, только о том и думаешь». «Ты уже не молод, Андрей». «Да?» Он с притворным возмущением смотрит на жену. «А вот это уже было грубо». «Ты стал кашлять ночью», продолжает Наталья. «Раньше никогда такого не было». «Ночью?» Он удивляется. «Не помню». «Да, когда лежишь на спине, можешь немного покашлять», рассказывает ему Наталья. «Ну, наверное, и вправду нужно бросать курить». «Конечно, он ей врет. Бросать курить он не собирается. Курение — это и вправду в степи почти единственное удовольствие». Женщина, кажется, хочет ему еще что-то сказать. У нее всегда есть что сказать. Но они приехали. Он остановил машину. «Вылезай», — говорит Горухов и выходит из квадроцикла. «Андрей, тут песок мокрый, а я в туфлях». Она оглядывается по сторонам. «Какая тут дичь». «Ничего-ничего, выходи, мы на пару минут». «Ладно, но только потому, что мне нужно в туалет». Наталья явно недовольна тем, как закончился их ужин. «Ну да, она теперь часто ходит в туалет». После, когда она оправила юбку, он взял ее за руку и буквально потащил вверх по бархану. «Андрей», — причитала она, — «у меня полные туфли песка». «Ничего-ничего, тебе нужно пройтись». Он тащил ее вверх и уже с бархана стал помогать ей подняться на камень. «Пошли». «Ты хочешь меня убить где-то тут?» — причитала она. «Ну, мысль неплохая», — язвил он и поднимался на камни все выше и выше. «Но не в этот раз». «А что тогда? Куда мы лезем, Андрей?» Но он тянет и тянет ее вверх. И помогает влезть на небольшой камень, первый в целой гряде. «Все, пришли». Он затащил ее на самый верх самого высокого плоского камня и только там остановился. «И что? Тебе кажется, что это романтично? Ты приволок меня сюда для секса?» Она оглядывается по сторонам. «В каком-то смысле?» — с усмешкой говорит он. «Что? Тут? Что значит «в каком-то смысле»?» Она явно не понимает их визита сюда. «Смотри». Он указывает на солнце, что садится за рекой. «Очень, ну очень красиво», — говорит Наталья. Но сказано это с заметным сарказмом. «Солнце на востоке. Теперь погляди на юг. Вон дома. Это начинается район Чертеж. Видишь?» «Вижу. И это должно меня заинтересовать?» Все-таки его сообщение о том, что у него через день будет совещание, испортило ее настроение радикально. Он знает свою женщину. Этот ее сарказм теперь надолго. «А если смотреть отсюда на восток, — продолжает Горохов, — то будет видно Кокорина». Всю жизнь мечтала взглянуть на это Кокорина с высоты и в лучах удивительного заката. «Запоминай это место. Запоминай эти камни. Ветер сместит барханы, и все изменится. А камни так и будут стоять, как стояли. Запомни их», — говорит он со всей серьезностью. «Андрей, зачем это все?» Наталья почувствовала, что он не шутит, и спрашивает без тени сарказма. «Что ты хочешь?» «Ты запомнила эти камни?» Вместо ответа спрашивает Горохов. «Ну да, да, запомнила». Она еще раз оглядывается. «Вот и прекрасно. Тоже запомни, что прямо у тебя под ногами, в сантиметрах в 70 под глиной и песком в расщелине, спрятаны 2 килограмма олова, 5 килограммов чистой меди в монетах и 2 килограммовых слитка золота. Поэтому еще раз тебе говорю, осмотрись и все как следует запомни». Признаться, он надеялся, что она после таких новостей в своей слегка циничной манере скажет почти невозмутимо: «О, да мы богачи!» Но вместо этого женщина повернулась к нему и произнесла очень серьезно: «Так, Андрюша, будь добр, объясни, что все это значит». «А что все это может значить, по-твоему?» Он прекрасно понял ее вопрос, но так как у него не было на него ответа, ничего путного сказать не мог. «Андрей», — все так же серьезно продолжала Наташа, «вопрос с командировкой уже решен? Все это, этот поход в дорогой ресторан, это у нас что-то типа прощального вечера?» «Ну, в принципе», — невесело отвечал уполномоченный. «Наверное. Просто я не знал, как тебе по-другому сказать». «А когда ты мне предложил купить новую квартиру, ты уже знал об этой своей новой командировке?» «Нет». «Тогда я ничего еще не знал. Думал, вместе покупать будем», — отвечал Горохов. «Мне о командировке только сегодня сообщили». «А то, что ты пришел весь в грязи...» У нее был странный способ мышления. «Это как-то связано с сегодняшним решением?» «Да нет». Он даже засмеялся, но вышло все равно невесело. «Причем здесь это... там... меня просто обдал грязью какой-то урод». «Ну а теперь объясни эти твои сокровища», — настаивала она. «А что тут объяснять? Кое-что прилипало к рукам в степи, ничего особо криминального. Но об этом компании знать было не нужно. Вот за долгие годы и набралось. Кстати, то, что на счетах у меня, то есть все официальное. Я тоже на тебя в завещании записал. Ты едешь куда-то в очень опасное место? Она крепко взяла его за руку и попыталась снизу вверх заглянуть в глаза. «Нет», — отвечал уполномоченный, выкручивая всю свою убедительность на максимум. «Врешь». Она все не отводила глаз. «Погляди на меня, пожалуйста». «Нет». Наоборот, вот два предыдущих раза ездил в настоящее пекло, очень далеко на юг. Даргов была куча, температуры дикие. Тогда мне за пару недель, если помнишь, предлагали 300. А сейчас нет, предлагают намного меньше. «Но почему тогда раньше ты мне не рассказывал про этот свой тайник? А теперь, когда командировка не опасная, рассказываешь?» «Ну, наверное, потому...» — он обнял ее. «Потому что больше мне некому рассказать о моих сокровищах. У меня же, кроме тебя, никого особо и нет». Он прижал ее еще крепче. «И, наверное, потому, что раньше ты не была беременной». И тогда Наталья, уткнувшись ему в грудь, спросила. «А если у тебя больше никого, кроме меня, нет, да еще я и беременная, ты мог бы никуда не уезжать?» Уполномоченный лишь вздохнул в ответ. Он и сам с удовольствием остался бы тут.